Необходимо будет очистить от них Кирхат. Впрочем, сначала надо поинтересоваться, стоит ли это делать у носителей. Раз они смогли обеспечить питанием, то имеют право на многое. Только сначала необходимо выяснить, кто их послал. Ведь с потерянной родины они прийти не могли, она давно уничтожена. Столетия назад именно этот флот уносил оттуда последних выживших. Считав память псевдоразума рубки и подключив его, как один из внешних исполнительных механизмов, основной разум слегка растерялся. Язык носителей сил оказался совершенно незнаком, его пришлось брать прямо из их памяти. Тогда откуда они? Это однозначно не потомки первой волны эмиграции, а кто-то другой. Не мог же за прошедшее время настолько измениться язык? Однозначно не мог. А значит, это не древний, как называли его создатели другие народы. Никто не предусмотрел, что в Кирхаде могут появиться носители сил, не принадлежавшие к создателям, в итоге чего возник конфликт программ. Согласно первой, любой носитель, подключивший канал питания, становился капитаном. А согласно второй, не принадлежащие к древним разумные не имели права на высшие командные должности, их права были крайне ограничены. Существовало еще множество дополнений, но ни одно не разрешало конфликта. И что делать, разум не знал, теряя с каждым мгновением все больше, чего не случалось с ним еще никогда. В случае программных конфликтов решение принимал капитан, но капитана на борту не было. При этом на Кирхаде находился носитель света, являющийся одновременно чужаком, что прежде считалось невозможным. Но сама принадлежность свету давала ему право решать. Потратив на обдумывание парадокса непредставимо много времени, целых 8 микросекунд, основной разум осознал, что ничего выбрать не может, а значит вступала в действие директива 9.1, никогда еще не применявшаяся. Ее сочинили на самый крайний случай. Она предоставляла основному разуму вдвое больший процент самостоятельности, чем до сих пор. А это означало, что будет загружено совсем другое программное ядро с иными приоритетами и расширенными возможностями. Загрузка длилась еще около 20 микросекунд, после чего новая псевдоличность основного разума принялась рассматривать проблему с различных точек зрения, до сих пор ему недоступных. Веер решений все равно получился чрезвычайно широким, а значит требовался алгоритм оптимизации и сведения общего дерева хотя бы к 2-3 ветвям. На это потребовалось еще около 100 микросекунд, после чего было принято окончательное решение – идти на контакт с носителями сил, поскольку среди них находится носитель одной из двух первозданных. Именно несущие свет или тьму всегда являлись среди древних наиболее уважаемыми. «Я рад приветствовать великих мастеров на борту Кирхада Древа Света», – ровный глубокий голос заставил Санти с Инетом насторожиться и окружить себя дополнительными защитными полями. «Кто вы?» – отрывисто спросил Скоморох. «Основной управляющий разум данного Кирхада. Прошу ответить, откуда вы родом и имеете ли отношение к народу, именовавшемуся древними?» «Скорее всего, нет. Мы никогда не слышали об этом народе». «Но тогда каким образом вы стали носителями первозданных сил?» В голосе послышалось недоумение. «Так сложилось», — усмехнулся Санти. «Возможно, вы слышали о пророчестве пятерых?» «Естественно. Вы имеете к нему отношение?» «Да, мы те самые пятеро». Санти сам не знал почему, но был абсолютно уверен, что лгать сейчас ни в коем случае нельзя, все внутри него буквально вопило об этом. Почему? Он понятия не имел, но предчувствием такого рода привык доверять. «Если это так, то для вас не будет затруднительно ответить на два вопроса». В голосе слышалась неуверенность. «Какова форма объединившихся пятерых? И что им требуется для объединения?» Скоморох с графом переглянулись и ненадолго задумались, пытаясь понять, стоит ли отвечать или лучше уходить отсюда по добру, по здорову. Но вскоре решили, что от ответа ничего плохого не будет. Для объединения требуется внешний круг семи разумных, из которых трое служат мудрости, ярости и жизни, а четверо – свету и тьме. Форма после объединения всех 12 – радужный дракон, сверхсущность. Если бы основной разум мог испытывать эмоции, он бы сейчас орал от восторга. Встретить не просто носителей сил, а составляющих радужного дракона не надеялись даже его создатели, прекрасно знакомые с пророчеством пятерых. Считалось, что для радужного нет ничего невозможного. Он мог бы даже спасти обреченный мир древних, если бы появился своевременно. Но все опять упиралось в то, что носители сил не являлись древними. А значит, решение, отдавать им командование или нет, должен был принимать сам основной разум, что ему чрезвычайно не нравилось, не его компетенции. «Для чего ваш народ создал подобные корабли?» – не выдержал Энет. «Разве не проще было открыть порталы в нужное место?» «Мои создатели не умели открывать порталы достаточной дальности», – ответил разум. «Максимум на расстоянии 10-15 световых лет. Для того, чтобы уйти от надвигавшейся катастрофы, этого было недостаточно. Требовалось расстояние не менее 3-4 тысяч световых лет. Почему? Что за катастрофа такая? Свертывание пространства-времени, спровоцированное народом, не понимавшим, что творит. Их предупреждали, умоляли не соваться в те области знания и тем более не проводить экспериментов. Но их гордыня оказалась слишком велика. Они погубили не только себя, но и все другие народы на протяжении 3000 световых лет вокруг. «А по голове дать было слабо?» – удивился Санти. «Что вы имеете в виду?» – растерялся разум. Скоморох почесал затылок, размышляя, как бы объяснить, и через некоторое время пробурчал. «Раз они не соглашались остановиться добровольно, то почему их не остановили силой?» «Но воздействие силы на имеющих право выбора разумных недопустимо. Это первичное положение кодекса. Как может предлагать такой носитель света?» Санти с Инетом, понимающие, переглянулись. Об идеях непротивления злу насилием оба слышали. Даже на Илиане были апологеты этой чуши, не сопротивляющиеся даже тогда, когда их пытали, насиловали и убивали. Мастера боевых искусств полагали такой откровенной глупостью. И вдруг целая цивилизация, исповедующая непротивление? Причем цивилизация однозначно могущая? Да, ничего удивительного в том, что она погибла, нет. «Именно это положение и погубило народ древних», — раздраженно заявил Скоморох. «Неясно одно, что случилось с выжившими, слетевшими на М-кораблях, как вы их там называли, а, керхады. Они не пережили погружение в глубокие слои гиперпространства», — голос основного разума слегка дрогнул. «Причина не ясна. Как выяснилось, все выжившие были поражены неким воздействием, отсекшим их от первозданных сил, без чего мои создатели выжить не могли». «Вообще никто не выжил?» «Один техник второго ранга, служитель света, остался в живых. Жив и на данный момент, но находится в стазисе, выходя из него каждые 10 дней на короткое время. Последний раз выходил 6 часов назад». Санти чуть не выругался. Время совпадает с нападением Серого на Олега и Храта. Неужели этот техник и есть тот самый Серый? Придется проверить в обязательном порядке. «Погоди», — покосился на побратим Инет. «У меня есть к разуму несколько вопросов, сам поймешь, что и зачем». «Разум, скажи-ка мне, те существа, из-за которых твоим создателям пришлось бежать, не высказывали странных идей?» «Смотря что считать странным», — обтекаемо сказал тот. «Как бы сформулировать? А, вот, не утверждали ли они, что целесообразность и конкурентность — основа всего?» «Утверждали. Они говорили, что чувства не нужны, что важен только разум, что ради важной цели можно сотворить что угодно». «Не такими словами, но суть вы сформулировали верно». И последнее их утверждение. Свобода превыше всего, свобода от всего, а главное от устаревших моральных догм, так? Примерно так. Дархотова копыта, хлопнул себя ладонями по бокам Энет. Три основных признака. Признака чего? Насторожился Санти. Серых, будь они прокляты, твари поганые. Разум, они ведь еще и расширялись, подобно раковой опухоли. Да, стремились захватить любую доступную планету, жестко ломая местное население под свои стандарты. Однако на территорию моих создателей не совались после того, как их корабли не смогли преодолевать защитные магические поля, окружавшие наши системы. «Нам бы такие поля», — мысленно обратился к побратиму Скоморох, — «и никто бы прорваться не смог». «Не скажи», — возразил Энет, — «сам видишь, что случилось с древними. Серые не смогли прорваться, но нашли другой способ. Ошиблись и сами погибли. Но это не отменяет того, что древних тоже больше нет». «Ты все же уверен, что их уничтожили именно серые?» «Не совсем. Весь народ вряд ли состоял из серых. Когда такое происходит, высшие силы просто стирают из реальности мир, где это допустили. Но управляли народом именно серые. Я в этом практически уверен. Слишком характерны общественные парадигмы. Эгоизм в его крайнем зверином обличии. Именно к нему всегда приходит любая псевдодемократия». «Не время думать об общих вопросах. Надо понять, что нам делать», — отмахнулся Санти. «Думаешь, мы столкнулись с выжившим техником?» «Не уверен», — вздохнул Энет. «Скорее всего, нет. Но какое-то отношение к случившемуся он имеет. Только какое?» «Выясним». «Разум, ты знаешь, кто такие серые?» — спросил Скоморох. «Судя по информации в базе данных, это существа, с которыми не рекомендуется иметь ничего общего», — с некоторой неуверенностью ответил тот. «Похоже, твои создатели только подозревали, насколько опасны серые, но не знали этого точно», — вздохнул Скоморох. «Им были известны параметры, по которым определялись серые». «Да, особенности ауры. Ты можешь выполнить нашу просьбу?» «Какую?» — явно насторожился основной разум. «Проверить выжившего техника на совпадение параметров ауры с известными тебе параметрами серых». «Прошу подождать». Некоторое время царило напряженное молчание, а затем основной разум снова заговорил, в его голосе слышалась легкая озабоченность. «Полностью параметры не совпадают, однако некоторые признаки серого в ауре техника имеются. Причины этого мне не ясны. К моменту посадки на этой планете он являлся служителем света, но не носителем, поэтому его права управления были ограничены пределами компетентности. Однако в его ауре тогда был чистый свет, сейчас же она пронизана грязно-серыми прожилками». «То есть управлять кораблем может только носитель первозданной силы?» Побратимы переглянулись. «Да», — отозвался основной разум, «но только если эти носители принадлежат к народу древних». «Однако древних не осталось. Поэтому решение за мной. Без вашей помощи я не способен функционировать, однако признать за вами право адмирала я не могу, пока не знаю ваших основных принципов. Поэтому прошу ответить на несколько вопросов». «Хорошо», — Санти даже подался вперед. «Несколько таких кораблей станут неплохим приобретением для Империи». «Откуда вы?» «Из мира Илиан. Являюсь одним из 5 императоров Илианской Империи». «Остальные императоры тоже носители первозданных сил?» «Да, мы 5 из пророчества». «Основа вашего мира – нравственная». Санти почесал подбородок, покосился на Инета, вспомнил, что говорил в свое время Гордианскому адмиралу и выдохнул. «Доброта. По крайней мере, мы стараемся, чтобы было так. Однако, если на нас нападают, мы всегда даем отпор. Считаем, что добро должно быть с кулаками, иначе его быстро уничтожат». «Возможно, вы и правы», — в голосе разума слышалась грусть. «Мои создатели шли иным путем и погибли, их доброта не спасла. Прошу предоставить мне информацию об истории вашей империи. Она необходима мне для того, чтобы принять решение». «Как я могу предоставить эту информацию?» — удивился Санти. «Рассказывать слишком долго». «Вы можете открыть мне сознание, я считаю все нужное прямо из вашей памяти. Обязуюсь не считывать информацию, не касающуюся истории». «И что мне для этого требуется?» «Просто разрешить мне. Для меня сознание любого разумного существа – открытая книга». «Что будем делать?» Санти было не по себе. Не хотелось, чтобы кто-то рылся в его памяти. «Стоит или нет?» «Думаю, стоит», – решительно заявил Инет. «Смотри сам. Одно это говорит о многом». «Говорит». Похоже, у древних были высочайшие моральные устои. «Были. В том-то и дело, что были, они есть. Во всем нужно знать меру. Но на считывание придется пойти хотя бы потому, что наличие у нас этих 5 кораблей обезопасит Илиан. Спроси, способны ли они поставить защитное поле, о котором говорил, вокруг целой планетной системы?» Задав вопрос и выслушав ответ, побратимы поняли, что упускать возможность заполучить М-корабли они права не имеют. Единственным опасением было то, что за основным разумом стоит серый, но это казалось маловероятным. Не было в плетениях М-корабля ничего серого. Совмещение было, но не смешение, не грязь. «Я, Сантиар Ар-Эрхи, позволяю основному разуму Кирхада Древа Света считать мою память, касающуюся истории Илианской империи», — четко произнес Скоморох. «Благодарю вас, носитель света». На мгновение Санти стало дурно, показалось, что на мозг опустилась какая-то холодная пленка и принялась что-то высасывать, шевеля в каждом закоулке головы очень тонкими противными щупальцами. Но длилось это недолго, не прошло и минуты, как все прекратилось. «Еще раз благодарю», — заговорил основной разум. «Прошу дать мне 2 местных суток на осмысление информации и построение всех возможных моделей развития вашей империи. После этого я приму решение». «Что ж, пусть будет 2 суток», — пожал плечами Скоморох. «Одно только. Как нам вернуться в наши апартаменты так, чтобы не потревожить стражу?» «Вам мешают псевдоразумные? Удалить их с борта Кирхада?» «Псевдоразумные?» – удивился Нет. «Почему ты их так называешь?» «Их мыслительные магические способности чрезвычайно низки, поэтому их статус не дотягивает до статуса разумных существ. Согласно положениям устава, они имеют право на проживание в пассажирской части Кирхада и получение питания. Не более того». «Не стоит удалять», — отрицательно покачал головой Санти. «Это вызовет ненужные подозрения, а нам необходимо выяснить, кто из них связан с серыми». «Я могу предоставить вам временный статус офицеров среднего звена, что позволит мгновенно перемещаться внутри корабля без каких-либо ограничений», — предложил основной разум. «Отличная идея», — кивнул Скоморох. «Готово. Для перемещения вам достаточно либо представить нужное помещение, либо назвать его мысленно, после чего скомандовать отдать команду на перемещение». «Спасибо», — кивнул Санти. «Тогда пока прощаемся. Скоро утро, нам предстоит поработать с местными, а надо хоть немного поспать». «Как только я приму решение, я вам сообщу», — пообещал основной разум. Кивнув, Скоморох с графом представили гостиную своих апартаментов и попросили переместить их туда. В глазах мигнуло, и Эннет едва успел перекатом уйти от удара мечом. Тинувиэль, увидев, что кто-то неожиданно появился прямо перед ним, среагировал привычным образом. «Стой, это мы!» — вытянул вперед руку Санти, и эльф, выругавшись, опустил Картаги. «Предупреждать надо», — зло рявкнул он. «А если бы мечом по башке получил, а?» «Ладно, ладно», — отмахнулся Скоморох. «Мы такое выяснили, что...» «Рассказывайте», — загорелись глаза Тинувиэля. Девушки тоже проснулись и прибежали в гостиную. «Сейчас. И осмыслить многое надо. Одно плохо. Как искать проклятого Серого, мы все еще понятия не имеем».